Глава 19. Кайтен. Нога едва не соскользнула с влажной перекладины, но Кай сумела уцепиться за край крыши и удержать равновесие. Пожарная лестница скрипела и подрагивала от каждого движения, словно специально пытаясь напугать ее. Но после подъема в пустующей шахте лифта это оказалось не так просто. Неуклюже взобравшись на крышу, Кайтен поднялась и выпрямилась, свыкаясь с ощущением высоты и пространства вокруг. В этом секторе все дома были примерно одной этажности, и над Кайтен разверзлась бездна пустоты. Множество метров до металлических каркасов потолка. Она и раньше не любила открытые пространства. Каждый день по дороге в Стимко Кай преодолевала широкую площадь с дурацким чувством, будто она уязвима для всех невзгод мира, будто здесь она — легкая цель для невидимых недоброжелателей. Теперь так и было. Кайтен Винг, идеологическая преступница и беглянка, нервно отряхнула полы темно-синей куртки от капель конденсата и шагнула вперед. Никогда раньше ей не доводилось гулять по крышам, а уж тем более назначать здесь встречи. Но статус врага гармонии открыл для Кай много нового. Она на секунду остановилась и огляделась, пытаясь запечатлеть вид. Ночное освещение уровня, пронизанное кричащими неоновыми вывесками, делало город привлекательнее, чем в действительности. Ближайший остров окутывала туманная дымка. Вдалеке над крышами возвышался безвкусный сгилетиевый шпиль, наскоро возведенный на площади памяти. Вероятно, так гармония пыталась оправдать недавний разгон безобидной манифестации. Кайтен слышала, будто кто-то из манифестантов напал на полицейского кинетика, вынуждая его применить силу, а это спровоцировало и других. Итогом стали хаос и травмы. Этот случай обескураживал, что опасного власти углядели в малочисленной сходке безобиднейшей организации. Гармония была безликой, но не слепой же. Хотя в дизайне золотой огнептицы, украсившей правительственные здания и нашивки госслужащих, не нашлось места глазам. С такими мыслями Кайтен обогнула техническую надстройку. Здесь, несмотря на все приготовления, ее сердце забилось скорее. Хрупкая женская фигура в черном пальто сидела на сгилетиевом кубе. Обрезанные до плеч светлые волосы трепал теплый ветер, а плечи сутуло поникли. На секунду Кай даже засомневалась, а это вообще она? Но еще через пару шагов ее ноздри уловили сладкий аромат клубничных духов. Затем незнакомка пугливо обернулась, и сомнения отпали. «Здравствуй, Кира». Кира вскочила на ноги. «Кайтен?» Неверяще выдохнула она и тут же, бросившись вперед, схватила Кай за плечи. Та машинально отшатнулась, но Кира улыбалась, а в глазах ее стояли слезы. «У тебя синяк», — сказала она. Кайтен с трудом кивнула. На ее виске и скуле расплылось болезненное темное пятно от удара о стену. В горле стоял ком. Какое-то время они молча, удивленно глядели друг на дружку. Сколько же всего изменилось за последние месяцы. Несмотря на смятение и колючую неуверенность в том, что эта встреча была хорошей идеей, Кайтен не могла отрицать. Она рада видеть бывшую напарницу. Кира похудела, а мимические линии на лбу и в уголках накрашенных красной помадой губ стали заметнее. Без очков и линз ее глаза оказались спокойного голубого оттенка. Некогда алая прядь вымылась до бледно-розового. Словно кто-то понизил яркость, добавив Кире, некогда такой комфортно поверхностной и веселой, трагической глубины. «Посмотри на себя», — слабо усмехнулась Кира, заправляя выбившиеся из хвоста Кайтен волосы ей за ухо. «Изменилась до неузнаваемости. Серьезно, кто ты такая и где держишь ту строгую леди из Стимко?» Кайтен едва не рассмеялась от облегчения. Все-таки Киру Данлиш из Киры Данлиш полностью убрать было невозможно. Кто бы говорил. Кира взяла Кайтен за руку, потащила к сгилетиевому кубу и усадила на него. «Ты так долго не выходила на связь?» — посетовала она, устраиваясь рядом. Я искала тебя через общество, но ничего не добилась. А потом внезапно получила анонимную записку с местом встречи от не пойми кого. Конечно, я все понимаю, но я уж думала, ты никогда не отзовешься. Кай развела руками. Было бы глупо оправдываться за элементарную осторожность. Кроме того, она не могла откликнуться через общество. Оно защищало ее, и Кайтен старалась игнорировать все соблазны, усложняющие это. Последствия могли быть плачевными. «Мне нужно было проверить тебя, прежде чем принимать решение. Сама понимаешь». «О, конечно. И что же ты узнала?» В глазах Киры отразилась тревога. Она закусила губу, неуверенно глядя на Кай. Та поняла. Кира с трудом принимает свою новую жизнь. Возможно, даже стыдится ее. «Что ты стала сепаранткой?» «Переехала к родителям и...» Кай замялась. «Не подумай, что я не рада тебя видеть, просто сейчас все слишком сложно для подобных встреч. Зачем ты искала меня?» Кира повела плечами и принялась поправлять белый шарф, единственное светлое пятно в ее образе. У нее был аккуратный маникюр, пусть не такой, как прежде, но Кайтен увидела в этом хороший знак. Кира заботилась о себе. Она справлялась со своей жизнью. Когда я узнала, что случилось во Дворце Знаний, я сразу поняла, что это какая-то чертовщина. Ты, Кайтен Винг, с которой я проработала столько лет? Она состроила смешную гримасу, точный смысл которой Кай не уловила. Даже если бы гармония устроила геноцид у тебя под окнами, ты бы вряд ли обратила на это внимание. Глаза округлились, когда Кира поняла, как это прозвучало. Она поспешила исправиться. Черт, прости. «Дурацкий пример, я так, конечно, не думаю». «Ничего». Но услышанное уже возымело свой нечаянный эффект. Подобные сравнения, пусть и преувеличенные, не возникают на пустом месте. Кира сказала первое, что ей пришло в голову, а значит, первым вспомнила ее, Кайтен, всепоглощающее равнодушие. Неужели она правда казалась такой безразличной? Неужели те стены безопасности и комфорта, что она старательно воздвигала вокруг себя со дня полного отключения, отняли у нее способность сочувствовать? Да еще и так незаметно, что увидеть это удалось только со стороны. «В любом случае, я сразу поняла, что здесь что-то не так», продолжала Кира, пока Кайтен, пораженная новым открытием, молчала. «Вся ситуация оказалась сущим бредом, совершенно не в твоем духе. Не знаю, как так получилось». Кай тоже не знала, как так получилось, но ей искренне захотелось поделиться с Кирой хоть чем-то, будто иррациональный порыв сказать хоть что-нибудь мог лучше всего показать, что ей не все равно. «Меня словно взломали. Я была очень злой, как никогда в жизни. Это была не я, а кто-то другой. Чужие мысли и эмоции». Она замолчала, неожиданно поняв, как глупо и жалко это звучит. Разве дознаватели гармонии прислушались бы к девушке, мямлящей такую чушь? Но Кира смотрела на нее сочувственно и серьезно. И это придало Кайтен сил. «В общем», — заключила она, не зная, что тут еще сказать, — «это действительно была какая-то чертовщина». Кира понуро кивнула, и с минуту они молча наблюдали, как на стенах ближайшего острова один за другим вспыхивают осветители, постепенно рассеивая туман. Молчание не угнетало. Возможно, раньше было бы иначе, но теперь у них нашлось больше общих тем для молчания, чем для разговоров. «Как ты живешь сейчас?» — первая нарушила тишину Кира. «Нормально», — сдержанно ответила Кайтен, рассматривая свои остриженные под корень ногти и невольно сравнивая их с аккуратным маникюром Киры. «Ко всему можно привыкнуть». Так и сделала. А ты? Как ты адаптировалась? Ну, Кира неловко улыбнулась. Не могу сказать, что сразу свыклась с новыми обстоятельствами. Постепенно, конечно, наловчилась не лениться и заходить в сеть с общих терминалов, научилась пользоваться устройствами для сепарантов. Не то чтобы это сильно радует, она вздохнула. Родители поддерживают меня как могут. Но, кажется, это чертовски сложно, когда единственная дочь, вся такая деятельная и активная, превращается в жалкую тень самой себя. Голос, нарочито веселый, под конец фразы тронула знакомая Кайтен горечь. Она положила ладонь на замерзшую руку Киры, и та благодарно прислонилась щекой к ее плечу. Город медленно просыпался. Запускались боковые лопасти системы проветривания, менялось освещение, истончался до прозрачности вездесущий неон. Неужели только несчастья могут вот так сближать? Почему, лишь оказавшись под обломками собственной жизни, ты вспоминаешь, что вокруг тебя живые люди, способные поддержать и утешить, и помочь взглянуть на эти обломки, как на почву для чего-то нового? Кира вытерла навернувшиеся слезы еще раз и вздохнула, словно подтверждая, что между ней и Кайтен больше нет никаких условностей. Впрочем, с Джуном это сработало наоборот. Минутная слабость, непростительная и постыдная, вылилась в то, что их привычные отношения начали трещать по швам. Кай нахмурилась, вспомнив, как напряженно проходила расшифровка абсолютных координат. Она слишком часто ловила на себе задумчивый взгляд Джуна, и он слишком постепенно отводил его, невольно воскрешая ту глупую неловкость. Думать об этом сейчас не хотелось. «Больше всего я сейчас скучаю даже не по сериалам», — отстранившись от Кайтен, Кира потянулась, — «а по работе, ну, прежней. Гармония подыскала для меня новое место в дизайне отделки жилищ. Но я скорее рехнусь, чем добровольно соглашусь считать длину рулонов транслятора на квадратный метр. Второй месяц игнорирую их сообщения, так что еще немного, и будем скрываться от гармонии вместе». Кира помедлила, заглядывая Кайтен в лицо. «Я бы спросила, чем теперь занимаешься ты, но, как я понимаю, тебе нельзя никому этого рассказывать». Кайтен неловко улыбнулась. «Когда мешаешь тайному обществу хранить свои секреты, оно продлевает твой контракт». «У меня все относительно хорошо». Джун оказался монстром. Гармония назначила Воронова ответственным за мою поимку. «Вик — незарегистрированный кинетик, а я — на дне», — подумала Кайтен. «Вряд ли все это подходит под определение «хорошо». Даже на «нормально» не тянет». «Я рада», — сказала Кира, не заметив в словах второго дна. «Рада, что нам удалось встретиться. Знаешь, когда меня выписали, я просматривала свой больничный профиль. Мало того, что ты спасла мне жизнь, ты еще переводила креды мне на стабилизаторы. Мне как никогда было стыдно, что поначалу я считала тебя невыносимой офисной стервой. И мне очень хотелось бы отплатить тебе добром за добро, понимаешь? Я могу что-то для тебя сделать? На ум ничего толкового не приходит, но...» Брови Кайтен удивленно поползли вверх. Вот для чего она так искала встречи. Отдать долг, взимать который Кай бы и в голову не пришло. «Все в порядке, Кира. Ты мне ничего не должна». «Я не согласна. Знаешь, я всегда думала, что я тебе не нравлюсь. А теперь понимаю, какими хорошими подругами мы могли бы стать. Когда мне плохо, я думаю о тебе. Размышляю, что бы ты сделала на моем месте, как бы ты повела себя в разных ситуациях. И это придает мне сил». Кай не знала, что сказать. Кира вдруг махнула рукой и рассмеялась. «Прости, что вываливаю на тебя все эти эмоции. Я в последнее время особенно не сдержанная». Она запнулась, и в ее взгляде вспыхнула игривая искорка, а щеки порозовели. «У меня появился кое-кто», — выпалила Кира, не в силах больше хранить эту тайну. «Он пользователь и сейчас налаживает кое-какие связи, чтобы стать моим спонсором. Если бы не он... Ох, я даже не знаю, что было бы, если бы он не подсел ко мне в том кафе на Нобеле». Кайтен живо представила себе эту картину. Заплаканная Кира сидит за столиком в своей любимой кофейне, в ее дрожащих руках меню для сепарантов, но она не может ничего выбрать из-за слез. Как вдруг на столе появляются две аккуратные чашки с дымящимся кофе, а кресло напротив занимает... Самого мужчину воображение рисовать отказывалось, но суть Кай понравилась. Она тепло улыбнулась. «Ты выглядишь счастливой». «Так и есть, Кайтен», — выдохнула Кира, мечтательно глядя вдаль. «Я очень люблю его». Следующая минута молчаливого созерцания города случилась как-то сама собой. Кайтен думала о том, каких сил придала ей эта встреча. Кира стала сепаранткой, но это ее не сломало. Она глядела в будущее с надеждой, и это вдохновляло. Конечно, обстоятельства Кайтен в принципе не способствовали оптимистичному настрою, но разговор с Кирой вернул ей решимость. Она хорошенько постарается и закончит свои дела с тайным обществом. Она выберется из цитадели и получит, наконец, возможность по-настоящему решать, что будет дальше. Кира повернулась к ней. Кайтен показалось, что у той размазалась помада, но тут же стало понятно, что из ее носа течет кровь. Алый след уже перечеркнул губы, добираясь до подбородка. Ослепительная белизна шарфика оказалась в опасности. «У тебя...» Нож прошил воздух в каких-то миллиметрах от ее лица. Кай инстинктивно отшатнулась, потеряла равновесие и упала, больно приземлившись на локте. Кира поднялась со сгелитиевого куба и, не обращая внимания на кровь, хлеставшую уже из обеих ноздрей, двинулась к Кайтен. Выражение ее лица было не разглядеть. Впрочем, Кай сейчас больше интересовал нож. Время словно замедлилось. Кай видела каждое движение и все осознавала. Но это не позволяло ей соображать быстрее, даже наоборот, мешало сосредоточиться. Почему Кира напала на нее? Кайтен вскочила, в панике огляделась, но не нашла никакого очевидного и безопасного выхода из этой безумной ситуации. Она лишь беспомощно выставила перед собой правую руку. «Что ты делаешь?» Голос Кай срывался. Пальцы левой руки вцепились в заклепку на кармане. В эти мгновения она отчаянно проклинала себя за излишнюю педантичность в отношении всех заклепок, молний, липучек и пуговиц. Кира ударила еще раз. Кайтен попыталась увернуться, но не вышло. Нож вспорол куртку, и в правом боку вспыхнула боль. А затем Кира произнесла страшно и отчетливо: «Мне нужен глаз. Всего лишь твой глаз». Она оказалась достаточно близко, и Кай резко подалась вперед. Громко вскрикнув, Кира упала на колени. Кайтен выпустила из рук однозарядный шокер и ногой отшвырнула выпавший из онемевших пальцев Киры нож. Тот проскользнул по сгелитию и исчез за краем крыши. «Кира!» Кайтен выпрямилась, тяжело дыша. В происходящее не верилось. «Что... что ты несешь?» Кира поднялась медленно, с трудом, морщась от боли. Ее неразгибающиеся из-за удара током руки напоминали когти. Она не отвечала, даже не смотрела на Кай. Кира беспомощно огляделась в поисках ножа, и когда стало ясно, что оружия больше нет, ее лицо смертельно побледнело. Кровь продолжала сочиться из ее ноздрей, обогряя губы и подбородок. Шарф оставался белоснежным только наполовину. Кира сделала несколько нетвердых шагов в сторону, куда улетел нож, а потом, обернувшись, она с ненавистью посмотрела на Кайтен. «Это ты во всем виновата!» — прорычала она и шагнула за грань. Дальше все происходило, как в кромешной тьме. Тьме, из которой зрение Кайтен почему-то выхватывало картины, чудовищные, не имеющие ничего общего с реальностью, с тем, к чему Кай привыкла, во что она готова была поверить. Кира лежала внизу, на 10 этажей ниже. Но эта хрупкая фигурка с неестественно изломанными конечностями не могла на самом деле принадлежать ей. Кире Данлиш, легкомысленной блондинке, талантливому дизайнеру. Кире Данлиш, которая только что смотрела Скай на город и со сверкающими глазами рассказывала о своей влюбленности. Это просто не могла, не могла, не могла быть она, безразлично глядящая вверх, раскрывшая рот точно в попытке что-то сказать, объяснить, но навсегда онемевшая. Кайтен отшатнулась от края, упала на колени, и ее вывернуло обжигающее горло желчью. Боль в боку резко напомнила о себе, и Кай, жадно глотнув воздуха, опустила взгляд. Нужно было зажать рану, — запоздало сообразила она, обнаружив, что кровь пропитала куртку. Едва справляясь с очередным приступом паники, Кай попыталась подняться, вот только тело стало совсем непослушным. Уже практически лишившись сознания, она увидела, что к ней тянутся чьи-то руки. Но не успела понять, чьи.